Глава третья. «Ермак, просыпайся, у нас проблемы». Разбудил меня не голос Роса, а сильный толчок ладони в плечо. Его даже ударом можно назвать, потому что я почувствовал боль. «Да открой ты уже глаза и посмотри на меня!» Дядя Вова раздражен. «Маша, растормоши его!» «Понимаю, что мы все еще едем, а вот видеть нормально не могу, потому что все плывет. Не картинка, а туман, в котором иногда мелькают различные цвета, перемешанные как в водовороте. И еще слезы с резью одолевают. Первый заливает щеки, а вторая заставляет часто моргать, но ощущение насыпанного в глаза песка не пропадает. Приношу извинения, хоть и не виновата в случившемся на все 100%. Форс-мажор, так сказать, произошел, потому что разбудили тебя минут на 20 раньше срока. Видимо, случилось что-то нехорошее. Сам знаешь, я будущее предсказывать не умею, а то, которое известно, меняется. Варианты? Мысленно спросил я, понимая, что зрение лишен почти полностью, да и со слухом тоже неладно. Звук как из склепа получается. Есть возможность сделать откат и вернуть все в изначальное состояние, или придется терпеть? И что мне им сказать, как объяснить данный факт? Что говорить, решать тебе, я пасую. Насчет отката тоже пас, уже ничего не изменить. Самое оптимальное — это ускорить модернизацию, и для этого нужно следующее. Вода, желательно как можно больше, и пища, лучше всего белковая. Ну и капельки в глаза не помешают, потому что слизистая испытывает раздражение, которое можно снизить при их помощи. На этом все. «Не кричи, дядь Вов», — попросил я и частично соврал. «Не знаю, что произошло, но мои глаза и уши отказываются нормально работать. Слышу вас отдаленно, будто беруши вставили. Видеть не вижу, пелена в глазах и резь дикая. Раньше такого не было». По мягкости и нежности рук понял, что к лицу прикоснулась Маша. Она слегка приподняла мне веки, протерла каким-то платочком, и я услышал вердикт. Не знаю, что с ним, на окулиста не училась. Глаза как глаза, только расфокусированные какие-то. Ну и слезовыделение большое, скорее всего, из-за раздражения. «Марат, Кирилл, они там сваркой не баловались случайно?» — спросил Рос. «Никита, ты на сварку не смотрел?» «Не смотрел, потому что там никто ничего не сваривал. Я не знаю, что случилось, но это вроде проходит. Вода есть? Пожрать найдется?» «Твою мать, Ермак, нашел время!» — взревел Рос. «Нас светлые вот-вот накроют, а ты о еде думаешь. Скажи, насколько все плохо? Если дам автомат стрелять, сможешь?» «Кто о чем, о вшивы и о бане? Дядя Вова при возникновении угрозы думает только об одном. Как ее избежать или, если первое невозможно, нейтрализовать?» «Стрелять смогу», — ответил я. «Вот только вряд ли увижу, в кого стреляю, поэтому оружие в руки брать отказываюсь. Вам покажется это странным, но способ вернуть зрение есть. Банально, мне нужна вода и еда. Потом, если все сложится благополучно, я объясню причину потери зрения. Сейчас не до этого». Зашуршала помехами портативная рация, а затем послышался голос неизвестного. «Старый, нас тут со всех сторон тихо окружают, что не есть хорошо. Еще и вертушка на подходе со стороны Енисея тащится. Думаю, вряд ли она принадлежит кому-то из наших. Когда этот сфинктер сократится и светлые начнут, нам пару минут не выстоять. Может, мы это? Начнем первое, ведь дело все равно гиблое, так хоть побольше с собой прихватим». «Жди вертушку, немой, и сделай все, чтобы она благополучно села. Боря Стрелков тот еще имбецил, но дело свое знает. Он и его парни вам помогут, а минут через 10 и мы подтянемся». Так, с еще одним человеком разобрались. Немой оказалось совсем не немой, а наоборот, чрезмерно болтлив. «Насчет 10 минут ты брешешь, старый, я ведь тебя знаю. 15-20 уже на правду похоже, но не 10, точно не столько. И да, спасибо за Боря Стрелкова. Второй псих Борис нам не помешает. Приземлиться, и я его расцелую. Выживу, и тебя, старый, расцелую, ты только не сопротивляйся. Если отделаемся малой кровью, то я согласен на оргию с участием двух Борисов. Ты в ней обязательное лицо. Обещаешь, что не дашь заднюю?» «Пообещай, а я постараюсь. Такой шанс ведь раз в жизни выпадает. Обещаешь?» «Обещаю, что пристрелю тебя, немой, если ты продолжишь болтать. Оргии быть, я так понимаю, так что добавлю еще одно условие. Тот парняга, который всех взбаламутил и которого надо было отправить, он ведь с тобой, верно?» «С тобой, можешь не отвечать, я знаю. Мое условие. Пусть этот парняга будет главным блюдом оргии, которую мне не терпится устроить после победы. И пусть готовит вазелин, потому что без него его зад рискует развалиться. А теперь все, старый, до связи, мы начинаем шоу». Переговоры закончились. Дядя Вова переключился на Машу и Василия. Заорал так, что даже мне не по себе стало. «Вы не слышали, чего от вас просил Ермак? Он просил воды! Дайте!» Послышался легкий пшик, и Маша вручила мне литровую кока-колу. Газы это плохо, придется терпеть. Выпив всю в три захода, не сдержался и громко рыгнул. Извинился. «Прошу прощения за несдержанность, но иначе никак, сами понимаете. Больше воды, я так полагаю, у нас нет. Пробило меня на вежливость, куда деваться? Росван сам на себя не похож, а орёт во всю мощь, хотя обычно сдержан до ужаса. Видимо, ситуация совсем плохая, раз даже его из привычной колеи выбило. Я теперь его заменяю, само спокойствие». «Есть энергетик», — тихо сказал Василий. «Давай», — согласился я и уже через несколько секунд пил кисло-сладкую хреновину. Бросив пустую банку на коврик, поинтересовался. «Пожрать ничего нет?» «Нормальной еды нет», — ответила Маша. «Я бы сама от нее не отказалась». «Есть 3 протеиновых батончика, но от них толку мало», — сказал Василий. «Да и диета у меня, вес пытаюсь набрать, поэтому самому нужны». «Диета?» — Рос, наверное, похож на перегруженный паровой котел, который вот-вот рванет. «Жаль, не вижу его, только силуэт. Зато отлично слышу грозный рев». «Я тебе, Вася, все твои батончики в задницу запихаю, предварительно вымочив их в скипидаре, если ты и дальше будешь так тупить! Быстро отдал их Ермакову!» Голос в голове проснулся с последним съеденным батончиком. «Зрение начинает восстанавливаться. Минут через 10 ты сможешь передвигаться без посторонней помощи. Участвовать в предстоящем бою даже не рассчитывай, потому что вдаль смотреть еще долго не будешь. Действуй по ситуации. Никита, я помочь ничем не могу, потому что, как и ты, слепа. Надеемся на благосклонность удачи». Впервые за все время послышалось беспокойство. Вторая личность, оказывается, эмоций не лишена. «Боится, что помрем? Я вот не боюсь. Может, это из-за зрения, может, просто самообман. Разбираться некогда». Равномерный гул шин по асфальтированному покрытию сменился треском грунтовки. Подъезжаем к месту назначения. Память говорит, что осталось 7 км. Интересно, техника для открытия порталов уже прибыла или где-то тащится? Грузовик с Тойотой и Тигром точно не доехал. Его еще 1.5 часа ждать, а может и больше. Это что получается? Нам все это время со светлыми воевать придется? Вот же, блин, к такому не готовился. В прошлый раз, если посмотреть, все намного легче прошло. Я согласна с тобой, Никита. В тот раз ситуация была более мягкой. Мы с тобой, стремясь к лучшему, все усугубили. Ни твоей, ни тем более моей вины в этом нет. Любое изменение влечет непредсказуемые в сравнении с оригиналом последствия. Такова природа возвращения во времени. Отныне и впредь нужно тщательно обдумывать действия и только после этого переходить к их реализации. Согласен со мной? Согласен. На все 100%. Не знаю, почему дядя Вова так беспокоился, потому что лично мое мнение все не так плохо, как могло бы быть. Да, можно считать, что находимся в осаде, но это лишь по той причине, что идти в атаку смысла нет. Силы обороны и нападения примерно равны, подкрепления не получают ни те, ни другие, войнушка зависла. Редкие выстрелы — единственный раздражитель на данный момент. Позиция у нас хорошая, поэтому вероятность схлопотать пулю близка к нулю. Час — и все закончится, нужно только потерпеть. Местность, где должен открыться портал, стала высотой, которую нужно удержать любой ценой. Такую команду от Роса получили Немой и его 7 бойцов, прибывшие самыми первыми. И они держали, хоть и несли потери. Главное — смогли. 2 с лишним десятка светлых, пытавшихся выбить их, получили нешуточный отпор, а затем и вовсе были вынуждены отступить, потому что на вертолете «Ансат» прибыло 8 федералов, возглавляемых Борей Стрелковым. Дырок в винтокрылой машине светлые понаделать успели, но вывести из строя не смогли и решили ждать подкрепления. Микроавтобус, набитый парнями из темного будущего, стал для светлых сюрпризом, и они успели приуныть, а также перегруппироваться и начать отступление. Но тут появился новый транспорт, и количество светлых относительно темных выровнялось. Затем приехали мы, попали под обстрел, но добрались до зоны покоя целыми и невредимыми. С того момента прошло полчаса, но значимых изменений не произошло. Одно только плохо. Дядя Вова по-прежнему не успокоился. Значит, чего-то боится. Как бы новое подкрепление светлых не пожаловало. Сидя в надежном укрытии, я потягивал негазированную минералку и пытался научиться смотреть новыми глазами. Все, что находится на расстоянии вытянутой руки, вижу вполне сносно, если хорошенько перед этим проморгаюсь. Вдаль смотреть смысла нет. Картинка расплывается, и разобрать хоть какие-то детали невозможно. Модернизации, которые должны помочь, пока что вредят. Вторая личность уже не оправдывается, только просит подождать. Снова, что ли, наехать на нее? «Дура, ты тут?» — позвал я. «Тут? Куда мне деваться? Твой мозг ведь не Домодедово, из него не улетишь. А так бы хотелось, потому что твоя тупость уже поперек горла сидит. Ты, Никита, дурак, каких еще поискать надо? Прошу, не спрашивай меня больше, тут я или нет. Всегда тут. Просто ты с другими людьми не контактировала. Все твои выводы и ржавого гвоздя не стоят, потому что нет статистики. И да, мне на них сугубо фиолетово, а вот твоя ошибка напрягает. Из-за нее в опасности оказалась вся наша миссия. Ты заметь, а не я, причина потери зрения и белиберды со слухом. Опять шарманку заводишь? Не надоело? Может, уже о деле думать начнешь? Начну, ты не беспокойся, всему свое время. Но про тупость твою все же скажу. Что тебе, дуре искусственной, мешало модернизировать сперва один мой глаз, а затем второй? Уходил бы пиратом, невелика потеря. Всяко лучше, чем быть слепым. Ответишь? Не думала, что скажу это, но ты прав, надо было сделать именно так. Жаль, что назад не вернешься, исправила бы. Я, как ты понял, тоже не всегда верно поступаю, кое-что могу упустить. Спрошу, где ты был с этим советом несколько часов назад? Отвечу, он только что созрел, верно? Хорошая мысля, она ведь приходит опосля. Забыли, терпим. Кстати, слышишь шаги? Кто-то идет. Человек сел рядом, щелкнул мне по носу и затараторил. Без труда узнал по голосу немого. «Так вот, ты, значит, какой, индюк сибирский. По рассказам серьезный парняга, а на деле полуслепой гондурас, граушник еще называется. Ты хоть понимаешь, насколько серьезных людей потащил туда?» «Нет, ты не понимаешь. Молчишь, да?» «Ну и правильно, молчи. А то откроешь рот, оттуда дерьмом понесет. Ну его нафиг, вонь с задниц, которой подлизнул нюхать. До сих пор не пойму, как ты сумел уговорить старого. Расскажешь, какие методы использовал и какое место подставлял?» Рожа немого представлена круглым расплывающимся блином. «Не знаю, какая она, но уже хочу разбить ее. Интересно, свалю одним ударом или придется поднапрячься?» Возникло дикое желание проверить, но стерплю. Для начала отвечу тем же оружием. «Дребезг этот мне уже довелось слышать, и забыть его невозможно, ведь такой голос должен принадлежать трассовой шлюхе, которой уже за 70. Но ввиду мизерной пенсии из-за отсутствия трудового стажа приходится продолжать работать. Увы, но все хуже. Голос принадлежит гомику, который любит подставлять свою пятую точку всем желающим. Радует, что желающих не находится. Один-то такой. Бац!» Прилетело в челюсть, но каким-то волшебным образом я успел среагировать и частично остановил удар запоздалым блоком. Жаль, что второй удар достался носу. Бедолага, весь день страдает. Цель вижу расплывчато, но драться способен, поэтому приступим к ответным действиям. Левой рукой схватил за волосы, а правую всадил чуть ниже, аккурат в рожу. Попал, что самое главное. Судя по мягкости, тоже в нос. То ли я такой злой, то ли немой, мелковатым и трусоватым оказался, но одного удара хватило, чтобы я стал безоговорочным победителем. Враг решил отступить. Не разожми я кулак, солидный шмат шевелюры остался бы в нем. Шлеп! Похоже, кто-то кому-то отвесил здравого леща. Секунду спустя стало понятно, кто и кому, потому что зарычал Рос. «Немой, тварь ты такая, что творишь-то? Я тебе говорил не трогать Ермака!» «Говорил! На кой черт к нему полез? Старый, я просто поговорить хотел!» — послышался недовольный ответ. «Я и говорил! Вот только он почему-то драться начал, нос мне свернул на бок, сволочь такая! Кто знал, что он такой псих? Думал, что ненормальный, но не настолько же!» Маша, видимо, наблюдавшая за происходящим, решила вмешаться. «Старый, все не так было. Не мой первый Никита ударил, я видела». Снова послышался смачный шлепок отвешенного леща и рык Росса. «Сгинь с глаз моих, немой, пока не убил тебя!» Шуршание и осторожное прикосновение. Маша колдует с моим носом, за что очень ей благодарен. Рос сейчас где-то слева недовольно бурчит. «Жалею, что немой отправится с нами. Боец он хороший, со снайперской винтовкой на «ты», но его характер — это что-то невообразимое. Всегда и везде найдет, к кому прицепиться, затем получит наверняка, потому что хилый и затаит обиду. Понять, что сам виноват, не способен. Язык немого — его враг, и когда-нибудь он лишится его. Может, подстраховаться и отрезать сейчас? Еще один косяк, и точно отрежу. Меня часто тревожат мысли о перехвате светлыми грузовика, везущего «Тойоту» и «Тигр». Еще беспокоюсь за технику, которая делает портал стабильным. Должна бы уже приехать, а ее все нет. Поинтересуюсь, душу успокою. «Дядь Вов, как обстоят дела с транспортом?» Молчание, тяжелый вдох, грохот автомата совсем близко, затем ответ. «Все, не привыкну к тому, что ты называешь меня дядей, Никита, даже коробит малость. По транспорту все сложно, связи с водителями нет, и с группами их страхующими тоже не удалось созвониться. Наверное, где-то едут. Шишиги, которые займутся порталом, должны были минут 10 назад подтянуться, но нет и их. Трал пока что за временные рамки не вышел, минут через 40 приедет. У тебя что, тоже на душе неспокойно? Твое предсказанное будущее накрывается медным тазом, да?» Маша закончила возню с носом и ватными тампонами. Я поблагодарил ее и ответил Росу. «Будущее меняется, это неизбежно. По поводу души даже не знаю, есть ли она у меня. Оцениваю происходящее по факту. Все не так плохо, но хотелось бы получше. Без портала мы обречены, ты это знаешь. Светлые с их возможностями не позволят нам дожить до завтра. Портал — единственный способ выжить. Возможно, все бы не закрутилось так сильно, если бы ты не начал масштабное информирование сотрудников темного будущего. Взбаламученная система огрызнулась, и вместо небольшого отряда, который был в прошлый раз, мы теперь имеем тотальную охоту, устроенную на нас. Светлое будущее далеко не светлая организация, и те, кто у руля, сильно не любят, когда им переходят дорогу. В прошлый раз я это испытал на собственной шкуре и не хотел бы повторения, но теперь уже поздно давать заднюю. Мы оба в списках на устранение. Будет трудно. Очень трудно. Ты не все знаешь, племянничек. Многое, но далеко не все, поэтому не упрекай меня в том, что я сделал. Это было правильно. И давай закончим разговор, он мне неприятен. Поясняю то, что тебе неизвестно, Никита. После того, как Владимир Рос прибыл в этот мир и лишился памяти, он, благодаря хорошим людям, был взят на службу в КГБ. Основной профиль, по которому работал, — иной мир. Потом была служба в ФСБ, а затем уход на пенсию по здоровью. Фикция, сам понимаешь, потому что на самом деле Рос просто сменил место работы, возглавил хорошо известное тебе темное будущее. И долго он проработал его главой? 3 года. Затем был вынужден исчезнуть, потому что на него объявили охоту. Как только у темного будущего появился новый глава, охота прекратилась. Понимаешь, в чем суть? Рос понимает. Дурак и то поймет, сложного тут нет. Организация «Темное будущее» и «Светлое будущее» по сути одно целое, а все противостояние создано лишь для отвода глаз. Это я узнал давно. Первая конторка выполняет одни задачи, вторая — другие, а те, кто на самом верху, лишь корректируют курс. И да, я сейчас про кукловодов, про которых по-прежнему ничего не известно. Одно мне ясно. Я для них чем-то интересен, и, не побоюсь этого слова, даже опасен. С Росом ситуация аналогична. Правильно мыслишь, Никита, мне это нравится. Пожалуй, дам тебе еще немного пищи для размышления. Все выводы сделаны мною в процессе изучения твоей памяти и памяти предков, а это колоссальный объем информации, который не скоро перелопачу, но одно скажу точно. Чем больше изучаю память, тем больше убеждаюсь в правильности сделанных выводов. Они таковы. Этот мир и тот связаны искусственно и с одной целью — властвовать. Кто-то, кого ты зовешь кукловодами, давно затеял веселенькую игру, выбрав местом действия 2 планеты. Стоит им только захотеть, и один из миров начинает стремительно развиваться, а другой чахнуть. Желают войны, и они устраивают ее. Думай. Диалог был прерван, потому что кто-то подбежал и затараторил. Сычев вышел на связь. Они ведут бой в 5 километрах. Зажали их с 2 сторон, помощи просят. Говорят, долго не продержатся. Еще он протрал, сказал. Марат ему звонил, опасался хвоста. Что прикажешь, старый? Прикажу выручать наших. Пока не знаю как, но нам придется положить всех светлых, иначе они нас в покое не оставят. Ситуация пришла к закономерному итогу. Попа, одним словом. Мы в частичном окружении, хоть и бойцов у нас и противника примерно поровну. Выход из окружения, чтобы помочь своим, без боя невозможен, и потери в таком случае неизбежны. Начинаю понимать главную ошибку. Слишком рано все рассказал Россу. Как теперь выкручиваться? На этот случай у нас есть козырь, который можно использовать в крайней ситуации. Данную можно расценивать как крайнюю, поэтому сообщаю о нем. Но есть минусы, задействовав козырь, ты на время усилишься, но потеряешь все силы и станешь на несколько дней овощем, а также значительно постареешь. 3-5 лет жизни на свалку отправишь. Готов к такому? Тот разговор про кукловодов. Он интересен мне. Вернемся к нему позже, а пока займемся более значимыми проблемами. Что за козырь, подруга? Я слеп, если забыла. Я помню, друг, и это не проблема. Зрение восстановится за 2 минуты, если я активирую все скрытые резервы организма. Слух тоже нормализуется и даже усилится. Бонусов будет много, и все понравятся. Но не забывай о последствиях. 3-5 лет жизни в лучшем случае потеряешь. Может, и все 10, как повезет. Худший из раскладов — умрешь. Мы сейчас как мыши, обложенные мышеловками. Неверное движение или просто промедление, они начнут срабатывать. Если есть козырь, то используем его. Один вопрос. Внешность, когда восстановлюсь из состояния овоща, сильно изменится? Нет, когда восстановишься, будешь прежним. Последствия проявятся в будущем, и главное будет выражаться в преждевременном старении. Простейшие расчеты говорят, что проживешь ты примерно 78 лет плюс-минус 3 года. Потерянное отнимешь сам, но учти, все мои расчеты приблизительны, так что не нуди, если просчитаюсь. Мы с тобой рискуем по-крупному, Никита. Раздумывать нет времени. Была не была, мысленно соглашаюсь. Давай уже, активируй свой козырь, посмотрим, что из этого получится. Первой пришла легкость. Ух ты, такого со мной никогда прежде не было. Начало казаться, что способен одной левой свернуть гору, а если задействую и правую, то отправлю ее в полет до Южного полюса. Сил в тело вливается столько, что диву даешься, как раньше жил таким слабаком. Наверное, Супермен бы чувствовал себя аналогично, если бы существовал в реальности. Ну и забористая дурь перепала от 2-й личности. Не обольщайся, Ник, физически ты уязвим, как и прежде, и жди, сейчас остальные эффекты подтянутся. Спасибо, что напомнил, а то размечтался чего-то. Желание броситься на врага и начать рвать его голыми руками пришлось погасить. Буду работать старыми методами и с максимальной осторожностью. Только дождусь, когда зрение восстановится. Ждал, что прозрею, а начал отлично слышать. И с легкостью отделять нужные звуки от ненужных. Ох, и шумно оказывается в округе. Да, правильно один ученый в статье писал, человек может обладать суперспособностями, просто они по какой-то причине скрыты, и открывать их мы пока не научились. Иногда, примеров много, сверхспособности проявляются в стрессовых ситуациях. Мой слух теперь можно назвать суперским. Слышу, как шуршит мышь в 200 метрах, и дыхание засевших в укрытиях светлых тоже слышу, при этом звуки стрельбы совсем не помеха, удается гасить их как ненужные. Зрение, как скучал по тебе, привет! Новое, пусть и временное, но такое отличное, любой снайпер позавидует. И зачем мне оптика, когда без нее хорошо? Летающего высоко в небе ястреба могу рассмотреть отлично. И ведь не боится того, что на земле происходит, кружит себе. На изучение местности потратил минимум времени, она мне знакома с прошлого раза, оригинал ведь, все тот же берег Енисея, возвышенность кустарниковой растительности, редкие деревья, высокая трава, природных укрытий множество, как для нас, так и для врага, но последний не знает, что появился тот, кто может находить не только глазами, но и ушами. «Берегись, я иду». Подмигнув Маше, вскочил и побежал к позиции дяди Вовы. Стрелять по столь прыткой мишени никто не попытался. 20 метров преодолел без происшествий. Рос, увидев меня, свалившегося рядом, округлил глаза. «Не ожидал, да?» «Прозрел и готов помочь», — выпалил я. Показав на винтовку, тот самый винторез, который уже видел в измененном прошлом, попросил. «Одолжишь игрушку по-родственному?» «Не понял. Ермак, ты чё такой возбужденный?» «Просто дай мне винтовку и наслаждайся», — настоял я. «Поверь, в моих руках от нее будет больше пользы». Рос, секунду поколебавшись, отдал оружие, но от реплики не удержался. «Поосторожней с ней». «Не обещаю, все от везения зависит. Транспорт светлый оставили в полукилометре, и его местонахождение нам известно. Сейчас нужно сделать так, чтобы они решились на отступление. Напугаю потерями так, что побегут без оглядки. Страх, он ведь тоже оружием является. 100 метров с небольшим, пышно растущий куст, боец дышит как-то странно и постоянно шуршит. Так, у нас тут курильщик нарисовался, а это вредно для здоровья. Блин, да я, похоже, и запахи на таком расстоянии чувствую. Косячок смолит, зараза, травкой балуется. А вот и дымок разглядел. На тебе, 9-миллиметровый бронебойный подарочек. Булькающий звук сказал о смертельном попадании. Можно искать вторую цель. Кто у нас в 150 метрах засел? Равномерное сильное дыхание, никакого шуршания, укрытие надежное, ямка, высокая трава, море ольхового валежника. Как с первым не получится. Точно не поймешь, где прячется. Бью вслепую. Стоп. Неправильная тактика, нужно действовать сообща. Я оставил позицию и вернулся к Россу. Обстреляли, суки, но обошлось, расстояние помогло. Светлые будто ждут чего-то, в атаку совсем идти не хотят. Не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, чего ждут. Подмоги. Хотят получить численное превосходство и затем просто раздавить. Ну, ждите, нам же лучше. Ударим первые. Дядя Вова все там же, смотрит на меня и ничего не понимает. Ну да, тут хочешь не хочешь, а удивишься. Скорость показываю запредельную. Обрадую его. Одного снял, но это ерунда, мне нужно другое оружие, и чтобы стреляло трассерами. Есть трассеры? Давай, дядь Вов, поищи их, быстро. Быстро не вышло. Убеждал минуту, объяснял, что происходит и почему такой быстрый. Затем еще 3 минуты ушли на поиски трассеров, которые все-таки нашлись, хоть это было маловероятно. На позицию вернулся по прошествии почти 10 минут. Теперь неизвестно, сколько бой продлится. А ведь нам еще ехать на помощь нужно будет. Время остановись, не беги. Прежняя мишень на месте, ничего не подозревает, никак себя не проявляет. Заранее присмотрел новое укрытие, включил рацию и скомандовал. Сейчас покажу цель длинной очередью трассирующих, после этого наверняка буду обстрелян. Обо мне не беспокойтесь, что-нибудь придумаю. Ваша цель другая. Лупите дружненько в то место, на которое укажу. В общем, сами разберетесь, сложностей никаких, начали. Резко встал, выпустил длинную очередь и сразу упал. Вовремя, как показала ситуация, потому что стрелять по мне начали минимум из 5 стволов. Ответный огонь подключился с опозданием, но усилил канонаду 3 раза. Кто куда стреляет, не понял, потому что вжался в землю всеми силами. Ямка, казавшаяся глубокой и защищенной, теперь такой не кажется. Страшно, однако. Заметил, что в таком рокоте... Усилившийся слух работать отказывается, только хуже вышло, да настолько, что чуть мозги не закипели. Когда стало тихо, облегченно выдохнул и понял, что у всего есть предел. Ну и убедился, проверив заработавшим суперслухом, что указанный враг повержен. Что ж, приступаю к следующим. «Турбовый, ты там как, живой?» «Ух ты, сам полковник Стрелков, говорит, не ожидал. Я-то его знаю, а вот он меня нет». Но это поправимо. «Все нормально, дядь Борь, рад, что ты спросил. Желание повоевать осталось или трепаться будем?» «Дерзкий малый, нравишься мне. Давай обозначай следующую цель, а мы ее обработаем. Причину, как ты их видишь, расскажешь потом. И почему такой резкий, тоже расскажешь». На этот раз действовал иначе. Совместил стрельбу со сменой позиции. Жаль, что все прошло не слишком удачно, ногу зацепило и, кажется, прилично. Снова вжался в землю и засек время. Стреляет так, словно совсем не собираются прекращать. Решил осмотреть себя, пока время есть. Увижу рану и либо успокоюсь, либо запаникую. Фух, пронесло. Выдохнул облегченно, ранение касательное, можно даже не зашивать. Кожа совсем немного разошлась, кровь почти не бежит. А ведь могло и артерию разорвать, если на пяток сантиметров в сторону. Стоп, не думай об этом, есть вещи поважнее. Стрельба успокоилась. За дело.